Бетти Алая. Порочный Новый год для булочки. Ее предали все, кому она верила. В новогоднюю ночь единственным пристанищем стал офис, и ее босс-перфекционист, холодный, блестящий и предсказуемый как шрифт Times New Roman. Он стал ее тихой гаванью, но грядущий год готовит сюрприз – встреча с другим, тем, кто олицетворяет дерзкий, живой и опасный хаос. Ей предстоит выбрать между порядком, который согрел, и страстью, которая обещает сжечь. Или не выбирать вовсе. Глава первая. Лера. «Ты сегодня опять задерживаешься, Лерчик?» — спрашивает подруга Соня, когда я, собрав документы в идеальную стопку, встаю из-за стола. На улице танцуют снежинки, все кричит о грядущем празднике. Сегодня 30 декабря, а на мне ярко-желтое платье-футляр. Да, у нас строгий дресс-код, но перед праздниками руководство разрешило послабление. «Ха-ха, Славский в обморок рухнет от цвета твоего платья!» — хохочет Соня. «Ну и ладно», — откидываю длинные блондинистые волосы. «У меня хотя бы есть личная жизнь, а этот тиран решил меня на Новый год оставить. Шиш ему, пусть сам тут спит». Я гордо шествую в кабинет босса. Его царство — это стерильный минимализм в скандинавском стиле. Светлый дуб, хромированные ножки у стола, белоснежный ковер, на котором я боюсь оставить след, и панорамное окно, за которым зажигаются гирлянды на московских крышах. Ни одной лишней бумажки, ни одной пылинки, как в операционной. Тихон Миронович Славский сидит за своим монументальным столом. Его темные волосы идеально уложены, а дорогой костюм сидит так, будто его только что сняли с манекена. С каменным лицом босс изучает отчет на планшете. Я в своем нарядном платье и с полным боевым раскрасом кладу перед ним папку с документами. «Тихон Миронович, подписанные документы на столе. С наступающим Новым годом! Всего доброго!» «Пухлякова!» Он, не глядя на меня, тычет пальцем в папку. «Что это?» Останавливаюсь у двери, вздыхаю про себя. «Это, Тихон Миронович, отчет по квартальным продажам, тот самый, который вы так ждали. Отдел продаж предоставил даже раньше срока». Славский берет папку, листает. Внезапно его палец, словно стилет, впивается в страницу. «А это что?» Подхожу ближе, заглядываю. «Где?» «Это нумерация страниц». «Она выполнена шрифтом. Ариэл». «Да, как всегда», — улыбка застывает на моих губах. «А в приложении номер 3 использован калибри. Это разнобой, Пухлякова. Непрофессионализм. Приведите к единому шрифту». Мои глаза расширяются. «Тихон Миронович, это внутренняя нумерация. Ее никто не видит». «Я вижу». Он отодвигает папку, будто она заразная. «Меня это беспокоит. Исправьте». Стискиваю зубы. «Хорошо, я исправлю это. 2 января, а сейчас у меня свидание с женихом». «Бизнес не ждет, Пухлякова. Жених, говорите? Пусть поучится терпению. Ценитель канцелярской эстетики. Бесценный кадр». Включаю елейный голосок. «А вы не хотите, Тихон Миронович, чтобы я поменяла шрифт во всем документе на Comic Sans для пущей уникальности?» Славский впервые поднимает на меня взгляд. В его темных, всегда таких равнодушных глазах мелькает неподдельный ужас. «Это неприемлемо!» «Тогда Эриэл остается. Всего доброго!» Гаркаю, резко разворачиваюсь и бегу к двери, оставив скалу в одиночестве сражаться с призраком типографического хаоса. И последнее, что я слышу. «Кстати, Пухлякова, я не подпишу документы о переводе Варежкиной в штат. Она ваша подруга, и она ленивая, и не соответствует нашим стандартам». Вздыхаю, но ничего не говорю. Я дала подруге Кате шанс. Та его благополучно профукала. Она вообще всю жизнь мечтала лишь найти себе мужа и сесть к нему на шею. По делам. На телефоне висит сообщение от Дениса. «Задерживаюсь. На работе завал. Целую». Читаю и понимаю. Ехать в пустую квартиру, где даже елка не наряжена, нет никакого желания. Решаю обновить пол нижнего белья. Как раз дали премию. Пусть хоть что-то порадует. Еду в торговый центр на нашей станции метро. Магазин «Silk and Soul» пахнет дорогими духами и иллюзиями. В руках у меня зажат стыдливо романтический комплект, весь в кружевах и бантиках, и второй откровенно агрессивный, черный, с кожистыми ремешками. Захожу в кабинку, примеряю первый. Не мое. Выгляжу как торт на конкурсе кондитеров. И тут из соседней кабинки доносится знакомый, но сейчас приторно-сладкий голос. «Погодите-ка, Денис?» «Катюш, ты в этом просто божественно. Я прямо чувствую, как эти шелковые шнуровки обнимают твою талию. Идеально!» «Ну, хватит!» Слышу игривый смех лучшей подруги. «А как тебе этот бюстгальтер? Лера такие не носит. Говорит, что у нее косточки впиваются неудобно. Естественно, с таким-то выменем». Сердце замирает, прислоняясь лбом к прохладной стенке кабинки. «Не верю. Это же Катя. Та, с которой мы сидели на соседних горшках в яслях. А в школе мечтали, как в один день выйдем замуж за принцев». Денис отвечает пренебрежительно. «О, не напоминай. Лерка вся в свою бабушку. Комплекция у нее такая, видите ли. Как снеговик на детском утреннике. А ты просто куколка. Тонкая, изящная. М-м-м». Дальше доносятся противные влажные звуки поцелуя. Катя вздыхает. «Даже жалко ее. Весь год пашет, как лошадь у Славского в помощницах. Все проекты, все отчеты за ней. Он по бабам скачет, мужик-то породистый, а она за него работает. Дома диета и сериалы. Я бы повесилась от такой жизни». «Ну, она хороший работник, да, организованная», — снисходительно говорит Денис. «Мой личный секретарь, только бесплатный. Вечно свои офисные навыки мне пытается привить. Денис, составь план. Денис, не забудь про счет. Надоело, но с тобой, Кать, я чувствую, что живу, а не составляю графики деловых встреч. Дышу полной грудью. Иди ко мне, малышка». Слово «снеговик» отзывается в сердце застарелой болью. Унизительно. Но Валерия Игоревна Пухлякова не та, кто плачет в примерочной. Глубоко вдыхаю, выпрямляюсь. Аккуратно снимаю романтический комплект. Беру второй, черный, агрессивный, сексуальный, с ремешками. Надеваю его. Смотрю на свое отражение. Да, я не тонкая куколка, но в этих изгибах, в моей полноте есть свое изящество. Переодеваюсь, выхожу из кабинки. Подхожу к соседней и произношу громко, четко, своим лучшим офисным голосом, каким обычно говорю с курьерами. «Денис, это снеговик с твоего детского утренника. Поскольку вы заняты обсуждением моей фигуры и комплекции, передаю информацию в режиме реального времени. Тихон Миронович только что подтвердил мою премию и принял решение об увольнении стажера Кати Варежкиной. Ее резюме, которое ты, Денис, так настойчиво просил меня передать, оказалось, мягко говоря, творческим. Слишком много вымысла в разделе «Опыт работы». С наступающим!» В примерочной повисает мертвая тишина, ни вздоха, ни шепота. Разворачиваюсь и иду к кассе. Покупаю черный комплект, плачу с холодной отрешенной улыбкой. Выхожу на морозный воздух торгового центра. Фасад украшен гирляндами, все спешат, смеются. Искусственная улыбка сползает с губ. Слезы наворачиваются на глаза и тут же замерзают. Ехать домой? В квартиру, где пахнет его одеколоном? Нет. Достав телефон, одним движением смахиваю Дениса в черный список, а затем открываю приложение такси. Пальцы дрожат. Заказ-центр. Адрес — бизнес-центр Венера. офис, моя территория, мое царство. Там есть сейф с документами, удобный диван, и никто не назовет меня снеговиком. Куплю вина и буду праздновать. А еще там есть Тихон Миронович, который ценит меня не за талию, а за ум и исполнительность. И там есть я сама, Валерия Игоревна Пухлякова, идеальная помощница, которая только что освободилась от самого большого проекта своей жизни, несостоявшегося жениха.